Глава 20. Огненный лучник. Запас горючих камней подходил к концу, и Брынза приказала мобилизовать всех кротов на поиски нового топлива. Вскоре землерои трудовики нашли огромные залежи каменного угля. Они спешно откапывали его и перетаскивали в большедыр, складируя прямо в тронозале, чтобы было сподручнее сталкивать уголь в костры. Сова довольно быстро подавила беспорядки, захлестнувший город после бесчин сыча Заики. И все вернулось на круги своя. Но надо сказать, что это не сильно обрадовало деспотессу. Брынза была не из тех правителей, которые довольствуются лишь внешним повиновением. Она зрила в самый корень. Если порядок восстановился так легко, так же легко он может разрушиться вновь. Обитателей подземелий надо убедить, что без меня им не прожить и дня. И вот ушлая Брынза собрала мышей, кротов и крыс в большедыре. Время от времени сова брала в когтистую лапу кусок угля, касалась ее черным посохом, что-то бормотала и бросала в огонь. Когда костер разгорелся, она швырнула в него окамененного негодяя, и зловонный черный дым мигом заполнил всю пещеру. Мыши, кроты, крысы, завороженные колдовством своей грозной монархини, запищали и затряслись от страха. А шпионы тем временем нашептывали в их уши слова хитроумной Брынзы. «Тот, кто хоть раз вдохнул дым черных костров, больше не сможет жить без них. Если черные костры погаснут, всякий, надышавшийся их дымом, тут же даст дуба и отбросит когти. А поддерживать черное пламя может лишь венценосная колдунья, так что если с ней что-то случится, сбудется древнее пророчество. Подземное царство погибнет от огня и воды, и всякий, кто хочет жить, как зеницу ока, должен оберегать свою владычицу». С помощью этой новой мистификации обманщица Брынза завладела даже мыслями своих подданных. Отныне летучие мыши и кроты и крысы готовы были выполнять любые ее прихоти. С начала своего правления Брынза значительно расширила территорию своих владений и позаботилась о закрытии государственных границ. Вход в подземное царство с земли надежно охранял Каракур, а выход в океан патрулировал осьминог Волосил. Конечно, сова понимала, что им нельзя доверять, поэтому без конца раскармливала их. «Ничего, ничего, со временем они так разжиреют, что не смогут охотиться без посторонней помощи и окажутся в полной зависимости от моих харчей». Как и всякий тиран, Брынза вообще никому не доверяла, даже вернейшим крысам-телохранителям, и делала все, чтобы на ней свет сошелся клином. Именно в этом видела сова главную гарантию своей власти. Правда, из ее цепких лап ускользнула непослушная девчонка, но она наверняка сгинула в Халцедоновой пещере у Мохнатого. Зато во всем остальном капризная фортуна благоприятствовала предприимчивой сове. Город был захвачен летучими мышами, горожане блуждали в подземельях, а ее подданные были оболванены да нельзя и запуганы до смерти. Но особый фарт состоял в том, что волею провидения Брынзе удалось завладеть волшебным посохом и добыть черное пламя. Сова размечталась и уже видела день, когда покорит весь мир. Опьяненная собственным могуществом, она рванула наверх полюбоваться своей будущей империей. Но стоило Брынзе вылететь на поверхность, как в глаза ей ударил слепящий луч маяка. Грезы вмиг улетучились, и она сразу поняла: рано говорить о победе, пока выпускает во тьму своей стрелой огненный лучник.